Часть первая. Прелюдия. Глава первая. Работа. Страдание или удовольствие. Работать нужно немного, а головой. Стив Джобс. Перед тем, как отправляться в путь, давайте осмотримся на местности. Поймем нашу отправную точку. Представьте ситуацию. Молодой человек решил познакомиться с симпатичной девушкой. Может, встретил ее в кафе или увидел на сайте знакомств, а может, просто столкнулся с ней на улице. Она откликнулась, вроде даже возникли взаимные симпатии и чувства. Но, увы и ах, она сможет с ним сходить в кино или театр где-то через год. Почему? Она не любит фильмы с Джейсоном Стэтхэмом? Неужели наш герой для нее недостаточно хорош? Или он проявил себя неподобающим джентльмену образом? Проблема в другом. Она просто занята. У нее много работы. Она приходит на работу в 7, уходит за полночь и устает так, что даже не может руки поднять. У нее просто нет личного времени. Более того, ее работа – бесконечный бег по кругу. Вроде все правильно. Креативный офис, раф на кокосовом и майтай на миндальном. Даже массажист есть. Нет только выхлопа. Точнее, есть результат, достаточный, чтобы компания могла позволить себе раф на кокосовом. Вот ведь привязался, завидую, что ли. Но если посчитать КПД сотрудников, то есть соотнести потраченные усилия и результат, получится, что море хлебают в час по чайной ложке. И это несмотря на гибкие методы управления, цифровизацию, клиент-центричность и многие другие очень модные слова. Другая ситуация. В отделе присутственного места работает старший специалист. Он 30 лет приходит в 9:00 и уходит ровно в 18:00. Он что-то делает. Что? Ни его непосредственный начальник, ни его коллеги, ни даже он сам не могут толком объяснить, зачем он перекладывает бумаги из одной стопки в другую. Но он так делает. Когда же он уходит на пенсию, овеянный славой и почетом, выясняется, что никто не знает, как выполнять его работу правильно. Открывают толстенный регламент, читают и ничего не могут понять. Читают еще раз, потом еще и еще. Ясности от этого, правда, не прибавляется. Наконец, оставив бесплодные попытки разобраться, поручают работу самому подходящему для этого сотруднику, молодому, а еще лучше стажеру. Ну, в конце концов, не самим же подставляться, честное слово. Молодое дарование, недолго мучаясь, просто делает, как поняло. И, о ужас, ничего не происходит. Небеса не рушатся, океаны не закипают, а организация продолжает существовать. Вывод прост. Работать много не значит эффективно, и не все наши действия требуются, чтобы получить желаемый результат. Постойте, постойте! А почему тогда столько бессмысленных процедур, встреч, заявок и так далее? Может, есть какие-то причины для этого? Почему нужны плохие процессы? Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Владимир Маяковский. Пару лет назад я консультировал команду, которая занималась оптимизацией процесса трудоустройства сотрудника в одной столичной компании. Одним из этапов этого поистине жестокого процесса была процедура, во время которой руководитель кадрового департамента рассматривал весь пакет документов. Как оказалось, буквально рассматривал. Подготовленный пакет документов поднимался сначала на уровень приемной одного начальника. Там он, естественно, вылеживал и ждал, когда же до него снизойдут. Потом он перекочевал в другую приемную и так далее по всем инстанциям. Все эти телодвижения занимали очень много времени, порой больше месяца, поскольку только в департаменте кадров его рассматривали минимум 5 начальников отделов и около 10 различных специалистов. Причем объяснить, зачем им приносят документы на проверку, и что они там смотрят, за что расписываются, смогли хоть сколько-нибудь внятно объяснить 2 человека из 15. Наконец, пакет документов попадал на стол к директору, а дальше происходило странное. На столе лежало 2 стопки, ожидавшие рассмотрения и рассмотренные. Директор время от времени брала документы из одной папки, клала их перед собой, смотрела, а иногда и не смотрела, на первую страницу, закрывала и перекладывала в другую. Да-да, вы не ошиблись, не сошли с ума, и вам это даже не приснилось. Большой начальник не подписывала, не делала пометок, не читала, а буквально рассматривала документ. Сама процедура рассмотрения с момента подъема документов до начальства и до их отправки далее увеличивала длительность процесса минимум на 7 рабочих дней и не добавляла никакой ценности. Так и хочется спросить, неужели люди вокруг не видят глупости комичной ситуации? А если все видят, то почему молчат и ничего не делают? Давайте разбираться, почему на первый взгляд все всех устраивает. Первое. Никто не знает о проблемах или боится их признать. Большинство людей, особенно руководителей, делают выводы о состоянии дел на основании отчетов и внешних атрибутов. Мало кто из них ходит ногами и регулярно знакомится с текущей ситуацией. А если даже и делает это время от времени, то по касательной. Не стоит также забывать об отдельном классе специалистов по созданию потемкинских деревень и представлению информации в нужном свете. Когда я уходил из одного проекта, то организовал встречу со своим преемником, чтобы передать дела и рассказать о том, какие на текущий момент есть проблемы, на которые стоило бы обратить внимание. Делал я это конструктивно, без личности и имен, обсуждая с коллегой возможные пути решения. Тут с грохотом открывается дверь, и, сверкая глазами из соседнего кабинета, врывается новый начальник департамента, который ничего не знает ни про бизнес-процессы, ни про повышение эффективности, и выдает тираду из серии: «Так как вы смеете обсуждать проблемы? Их нужно замалчивать, а при виде начальства падать ниц и благодарить, пока лоб не расшибешь, а то как бы чего не подумали». Объяснить ему, что без анализа проблем улучшить ничего не получится, нам так и не удалось. Второе. Сила привычки и собственной картины мира. Нашему мозгу и психике очень сложно признать, что мы в чем-то заблуждались. Более того, мы с легкостью придумываем оправдание даже очевидным несоответствием между нашей точкой зрения и окружающей реальностью. На консультациях и мастер-классах я очень люблю делать следующее упражнение. Когда участники начинают доказывать, что все проблемы из-за незнания регламентов, должностных инструкций и так далее, я задаю им простой вопрос. А вы все правила знаете? Конечно. У кого есть водительские права и стаж больше 2 лет? Руки поднимают обычно не менее 80% участников. Отлично, говорю я. Опишите порядок действий при начале движения. Дальше следует разрозненный шквал предложений, от пристегнуться до включить радио на полную. Но в 95% случаев никто не говорит о том, что в соответствии с пунктом 8.1 ПДД необходимо включить поворотник. И даже когда выводишь это требование на экран или кидаешь его в чат, люди спорят с тобой до хрипоты из серии: «А если никто не видит, я в лесу стартую. Что, тоже нужно включать?» Пару месяцев назад 2 девушки всю неделю перерывали интернет, чтобы найти доказательства того, что я не прав. Отрицая реальность, исполнители и руководители игнорируют тот факт, что на самом деле они не гениальны, что все не так прекрасно, как им кажется, и что можно было уделять некоторым аспектам больше времени. Третье. Страх потерять влияние. Вы знаете, по какому основополагающему принципу то или иное подразделение получает статус отдела, управления или департамента? По зоне ответственности и важности принимаемых решений? А в единорогов вы тоже верите? Правильный ответ – численность. Если вы возглавляете 5 человек, это отдел. 70 – уже департамент. Сокращение численности или перераспределение обязанностей, угроза должности, зарплате, положению и так далее. Однажды, когда я обсуждал итоги нашей работы по диагностике и возможное улучшение с начальницей управления, ее замами и начальниками отделов, она аккуратно сняла очки и сказала: «Все это и так мне давно известно, но если я решу все эти вопросы, мне уже не дадут столько людей, а еще и зарплату урежут». Четвертое. Нежелание учиться новому. Причиной может послужить завышенная самооценка или страх не постичь суть новых инструментов, а может быть и банальная лень. В этом году я занимался подготовкой одного большого проекта и встречался со специалистом заказчика, моим коллегой, который вот уже 10 лет занимался улучшением процессов на предприятии. Когда я рассказывал, на оттачивание каких инструментов и практик мы будем делать акцент, у него аж глаза задымились от злости. Он знал только 10 инструментов из 100 и не желал изучать новое. Наверное, в том числе потому, что сама идея запустить проект возникла у заказчика из-за отсутствия значимых результатов оптимизации. Пятое. Боязнь потерять ресурсы и не достигнуть своих целей. Возможно, вы или ваш руководитель хотите потратить деньги и ресурсы на какой-либо другой проект, или просто не хотите дать возможность появиться конкурирующей фирме. На заре моей карьеры, когда я работал в крупных организациях, то с удивлением обнаружил, что в погоне за повышением производительности труда люди не особо соотносили цели и задачи, трудно соотносить то, чего нет, с инструментарием и управленческими практиками. В итоге в одной организации существовали апологеты бережливого производства, ТРИЗа, теории ограничений и бог знает чего еще. И это был не симбиоз, а кровавые уличные разборки. В духе молодежных банд из классических боевиков все ходили в футболках с логотипом своей методологии и не столько создавали что-то полезное, сколько объясняли руководству, почему их подход единственно правильный, а остальные – чушь и мракобесие. Иногда доходило до того, что каждый департамент считал своим долгом иметь какой-то свой подход к повышению эффективности. А поскольку проверенные заканчивались быстро, им приходилось покупать тренинги из серии «Луна в тельце» и «Повышение производительности труда». Эх, их бы энергию, да в мирное русло. Что же с этим делать? Как изменить сложившийся порядок вещей и преодолеть эти предрассудки? Мы обязательно поговорим об этом в третьей главе. А пока давайте разберемся, что мешает работать не много, а головой. 4. Всадника. Говоря о связи деятельности и эффективности, в каждой главе мы будем рассматривать очередной этап улучшений, включающий те или иные управленческие подходы или аналитические инструменты с позиции 4 всадников. Б. Бюрократии. Д. Диджитала или цифровых решений. С. Системы управления. И М. Мышление. При правильном подходе эти 4 сущности могут стать безграничным источником роста и процветания. При ошибочном – истинными всадниками апокалипсиса. Далее поговорим о них поподробнее. Первый. Б. Бюрократия в процессах, болевые точки, запутанность. Под бюрократией мы будем понимать логику процесса, то, как, хорошо или плохо, выстроена последовательность операций, приводящих к конечному результату. Процессы, в которых сильна неправильная бюрократия, первое, имеют высокую стоимость и длительность. Второе, постоянно ломаются. Третье, приводят к результатам очень низкого качества. Четвертое, непрозрачны, никто не может объяснить, что нужно делать, чтобы получить требуемый результат. Пятое, настолько запутаны, что непонятно, кто отвечает за процесс. Шестое, вообще никак не учитывают мнение и желание клиента. Мы часто с вами сталкиваемся с такими услугами в жизни из серии «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Как будто ты играешь в шахматы, где правила каждый раз новые, и полный их свод никому не известен. Приведу пример. Для запуска одного из проектов мне необходимо было зарегистрироваться на платформе заказчика. Обойти это правило было нельзя. Платформа была любимым детищем генерального директора, так что хочешь или не хочешь, выполняй. Надо так надо, решил я и попытался зарегистрироваться. К своему удивлению, я обнаружил замкнутый круг. Регистрация была возможна только после загрузки ряда документов, по итогам которой пользователю предоставлялся уникальный код. А чтобы зайти в систему и загрузить документы, нужно было... Правильно, указать тот самый уникальный код, который предоставлялся только после загрузки документов. При правильном использовании бюрократии в процессе мы видим другую историю. Первое. Процесс прозрачен, прост и понятен. Второе. Есть его схема и простое описание, которое позволяет даже человеку без опыта спокойно работать. Третье. Четко определены все требуемые ресурсы. Четвертое. Недвусмысленно описано, какой результат нужно получить на выходе. Пятое. Конкретный руководитель и исполнители закреплены за процессом. Шестое. И самое главное, он построен так, чтобы максимизировать пользу для клиента. 2. Д. Digital или цифра, цифровизация, работа с большими данными, цифровые сервисы. Как вы относитесь к цифровым решениям? Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите про большие данные, приложения для смартфонов, искусственный интеллект? Эти и подобные вопросы задавали слушателям в начале обучающих программ по цифровой трансформации, которые я вместе с моими коллегами проводил в 2019 году. Ответы были самые разные. Кого-то беспокоила безопасность персональных данных, кто-то, наоборот, считал цифру панацеей от всех возможных сложностей и напастей, третьи не имели на тот момент окончательного мнения по этому вопросу. Но чего не было ни в одной аудитории, а это 300 человек на каждой программе, в совокупности больше 10 тысяч человек, так это отрицание того, что цифровые решения плотно вошли в нашу жизнь. Сегодня, если вы собрались в театр с девушкой, или если вы девушка со своим молодым человеком, вся организация свидания проходит с помощью цифры и под неустанным контролем алгоритмов. Заказ и покупка билетов, ознакомление со списком актеров и сюжетом постановки через сайт, вызов такси, выбор ресторана, блюд, напитков и так далее. Более того, сам поиск спутника или спутницы жизни сейчас, особенно в мегаполисе, будет осуществляться с помощью приложений для знакомств. Цифра буквально вчера вошла в нашу жизнь. Удивительно, но свой первый мобильный телефон, заметьте, кнопочный, а не смартфон, я взял в руки только на первом курсе института, чуть меньше 20 лет назад. Но мы уже не можем представить свою жизнь без нее. И, как следствие, все больше полагаясь на информационные технологии, мы все больше верим в то, что они – панацея от всех проблем и решение для любых задач. При этом мы забываем, что сам код не обладает какими-то магическими свойствами и не существует в вакууме, что люди, использующие такие решения, не машины, исполняющие заданный алгоритм, что цифра, как и любой инструмент, имеет свои плюсы и минусы, возможности и ограничения. Увлекшись бездумной цифровизацией, мы получаем не решение, а проблему, причем усугубленную во много раз. Поделюсь примером, который я часто привожу на различного рода лекциях, тренингах и мастер-классах. В 2014 году я обратился в одну организацию за услугой. Зайдя в офис, я растерялся, увидев ряды одинаковых дверей, как во второй матрице, с номерами, но без какой-либо дополнительной информации. Охранник на входе, выслушав меня нехотя, неоднократно обратив мое внимание на то, что данная консультация не входит в его обязанности, отправил меня в 113-й кабинет к тете Глаше. В конце этой истории вы поймете, почему я запомнил тетю Глашу и 113-й кабинет на всю жизнь. В кабинете за столом сидела видная дама, которая весьма грубо уточнила, зачем я вообще явился под ее светлые очи, а затем попросила паспорт. Взяв огромный, пыльный, размером с меня грозбух, она от руки, 2014 год, Карл, стала медленно, нет, очень медленно переписывать в него мои паспортные данные, чтобы затем, также от руки, на неровно оторванном клочке бумаги неизвестного происхождения, написать слово «пропуск» и заново переписать на него мои паспортные данные. А затем я был отправлен в недра учреждения, где спустя полчаса заблудился, но это уже совсем другая история. Через год я снова обратился за этой услугой. На входе мне радостно сообщили, что организация занимается переходом на цифру и современные технологии. А потому теперь в офисе для наших дорогих клиентов появилось чудо-чудное, диво-дивное, электронной очередью именуемое. Я подошел к электронной очереди и не нашел там понятных общечеловеческих слов и понятий. Получить форму 18, оформить КЛДПК, просто наборы букв и чисел. Спросить, как пройти этот нереальный квест, было просто не у кого. Естественно, я начал применять метод научного тыка и очень скоро обзавелся горой квиточков, 99% из которых вели, как вы думаете, куда? Правильно, в 113-й кабинет к тете Глаш. В итоге, вместо одной очереди, как годом ранее, теперь их стало две. Причем обойти очередь к электронной очереди, извините за тавтологию, но здесь без нее никак, и сразу пойти на поклон к тете Глаше, тоже не получалось. Даме с грозбухом объяснили, что теперь она в цифровой среде, поэтому без квитка от бездушной машины она просто не принимала. В остальном все осталось так же. В результате процесс стал вдвое дольше и запутаннее. Вывод прост. Не нужно перекладывать с больной головы на здоровую и искать некое универсальное средство. Без логики, увязки с действиями людей, как исполнителей, так и клиентов, интеграции в текущую инфраструктуру и стандарты, никакая цифра адекватно работать не будет. Как распознать, что деятельность цифровизуется бездумно? Первое. После перехода на цифру все становится хуже, услуги оказываются дольше, клиенты больше жалуются, стоимость процессов и услуг растет, а их качество снижается. Второе. Никто не знает, как работать в цифре, куда какие данные вносить и так далее. Третье. Никто не может сообщить, когда же будет результат. Четвертое. Процессы и услуги заявляются как цифровые, но при этом вас все время просят что-то напечатать, сообщить данные, которые, по идее, уже давно должны быть в системе, и так далее. Пятое. Постоянные ошибки, все висит и лагает, а альтернативы, то есть способа сделать как-то без ИТ, просто не существует. Шестое. После цифровизации количество ручного труда остается таким же или увеличивается. И последнее. выбор цифровых решений осуществляется бездумно, ради самого решения. При этом объяснить логику, почему тот или иной вид деятельности нужно перевести в цифровой формат, попросту невозможно. Как всегда, есть и обратная сторона медали. При правильной цифровизации, первое, сервисы, услуги и производственные процессы становятся понятнее, прозрачнее и проще. То, что раньше делалось за 3 дня, делается за 2 минуты. Второе. Цифра используется только там, где она действительно нужна. Третье. Процесс выстроен просто и удобно, даже на тех этапах, где цифры нет. Четвертое. Раз попав в систему, информация не запрашивается у пользователя каждый раз. Пятое. Бумаги нет, совсем нет, вообще нет, везде, где это возможно. Шестое. Люди занимаются не механическим трудом, а творческим. И последнее. Бред, то есть ненужные, не требующиеся по закону, технологии или логике действий, не переводят в цифру. Третье. S. Система управления. Вы, может быть, удивитесь, но процессы не существуют сами по себе, в вакууме. Эффективность любой деятельности зависит не только от того, насколько разумно и непротиворечиво она выстроена, но и от окружающей ее инфраструктуры. Любой процесс связан с другими процессами, а также с людьми, целями и задачами, стратегией организации и так далее. Допустим, мы с вами открыли кофейню. У нас лучший в городе кофе, заказы принимаем быстро. Сам процесс приготовления и исполнения заказа – шедевр, просто идеальный процесс. Хоть сейчас на выставку достижений народного хозяйства. Казалось бы, живи и радуйся, становись толстым и богатым. Только вот логистика не налажена. Зерна и молоко доставляют с задержками и постоянными перебоями. Система мотивации не отлажена, и хорошие спецы уходят. Дверь не могут починить уже месяц. Без сырья, обслуживания оборудования, работы с жалобами и возражениями, понятных и прозрачных целей, без методов принятия решений, стратегии, в конце концов, любой, даже самый эффективный процесс просто не сможет функционировать. Когда система управления отсутствует или существует просто на бумаге, первое, никто ни за что не отвечает, либо все отвечают за все, и никто за результат. Второе, руководство не знает, что и как делается. Третье. Неизвестно, какие вообще процессы существуют в организации, отделе или в каких процессах задействован тот или иной человек. Четвертое. Контроль отсутствует частично или полностью. Пятое. Никто не задается вопросом, почему возникают ошибки и как сделать так, чтобы их больше не было. Шестое. Никаких планов по развитию, улучшению, внедрению новых технологий нет. Седьмое. Все время каких-то материалов не хватает, например, зерен для кофе, а других хоть магазин открывай. Восьмое. Какие-либо стандарты отсутствуют как класс. Девятое. Нет регламентов, схем, описаний процессов, правил подготовки документации и единого хранилища для них, например, базы знаний. Десятое. Жалобы остаются без ответа, а мнение клиента никак системно не обрабатывается. И последнее. Сотрудникам глубоко все до лампочки. А что, если система управления настроена как надо? Первое. Каждый исполнитель в курсе, как оказывается услуга, изготавливается продукт или решается вопрос поддержки. Второе. Контроль и порядок, стандарт и дисциплина не демонстрируются специально, но вшиты в процесс. Третье. Каждый вид деятельности описан и регламентирован. Все процессы соединены друг с другом и образуют единую модель. Четвертое. Есть конкретный руководитель, владелец процесса, отвечающий за все вопросы его функционирования. Пятое. Регулярно исследуется мнение клиентов и вносятся коррективы в порядок и логику оказания услуг или производства товаров. Шестое. Существуют утвержденные планы и стратегии развития и совершенствования как самих процессов, оптимизация, внедрение новых технологий, улучшение показателей, так и инфраструктуры их обеспечения, обучение сотрудников, упрощение работы с поставщиками и так далее. И последнее. Сотрудники мотивированы работать так, чтобы клиент был доволен. Четвертый. М. Мышление. Почти все книги и тренинги по улучшению процессов оставляют за скобками корпоративную культуру и мировоззрение сотрудников, их отношение к клиентам, технологиям и изменениям. Из серии «Сделаем конфетку» а люди как-нибудь сами подтянутся. В общем, стерпится, слюбится. Существуют перекосы в другую сторону. Все проблемы списываются на человеческий фактор, который страшен, непредсказуем и не поддается изменениям, что, конечно, в корне неверно. Итог в обоих случаях один. Корпоративной культурой и поведенческими установками сотрудников никто не занимается. Однако тут есть один маленький нюанс. Формула успешности изменений выглядит следующим образом. Эффективность изменений равно качество решений, умноженное на принятие людьми. Если люди не принимают текущие правила игры или принимают их в каком-то деструктивном ключе, то любое, даже самое гениальное решение просто не будет работать. Буквально на днях я зашел в магазин за продуктами. Эта сеть провела недавно масштабную программу повышения качества сервиса и сфокусировалась на клиентоцентричности. Все улыбаются, говорят «пожалуйста» и «спасибо», интересуются «чего изволите». В общем, показываю сервис лицом. Среди прочего, я беру готовый набор суши. В пластмассовой коробочке лежит все необходимое, чтобы ощутить себя настоящим ценителем японской кухни. А палочки в отдельной упаковке приклеены к крышке. То ли клей давно высох, то ли был изначально некачественным, но палочки отваливаются и падают на грязный пол. Я этого не заметил, но зато увидел, как через 3 минуты сотрудница с улыбкой на лице берет палочки с грязного пола и, нисколько не смущаясь, кладет их мне в корзинку к другим продуктам, аккурат рядом с незакрытой упаковкой горячего свежего хлеба. «Уберите, пожалуйста, палочки, вы же их с пола подняли». «Так они в упаковке, а то, что в лужу упали, не страшно». Что мешало взять запасные палочки со стеллажа? Или хотя бы спросить, не буду ли я против такой помощи? И вроде же человек хотел сделать как лучше, а получилось как всегда. Почему так происходит? Причин много, но первое и главное – непонимание людьми причин, сути и выгод, в том числе для них, предлагаемых улучшений. Даже в самых высокотехнологичных и результативных компаниях отсутствие работы с мышлением и установками людей, исполняющих или руководящих процессами, легко распознать по следующим фразам. «Я свою работу сделал. К пуговицам претензии есть? Нет? А за результат работы всего цеха я не отвечаю». «Мне не интересно, чего вы хотите и какие у вас проблемы. Пишите жалобу». Всегда так работали, и всех все устраивало. Мы бы сделали лучше, но как? Сотрудники, лентяи, руководители, идиоты, денег нет, так что перспектив никаких. Что вы там опять придумали? Вот же не сидится на месте, роботы, мессенджеры, тренинги, ерунда это все. Счеты – наше все. Сначала форма 115, потом 37, потом печать круглая, но не синяя, а черная. Что тут непонятного? Ты с головой вообще дружишь? Ничем не могу вам помочь. Это никак нельзя исправить. А говорить про проблемы нельзя. И наоборот. Приверженцы крамольной мысли о том, что процессы исполняются людьми и для людей, работают с установками, получают на выходе совсем другой набор. Мы работаем для людей, клиентов, коллег и для себя лично. Мы в первую очередь должны решать проблемы клиента. Мы следуем основному правилу этики – относись к другим так же, как хочешь, чтобы относились к тебе. Мы не только открыто говорим о проблемах, но и готовы помочь их решить. Мы все работаем на общую цель. Я знаю свои задачи в рамках общего процесса. Я знаю требования не только своего участка работы, но и всего процесса, и понимаю вклад каждого в конечный результат. Я понимаю, для чего необходимо совершенствовать процессы и почему это полезно мне лично. Я знаю, как результаты моей работы влияют на мой доход и продвижение по карьерной лестнице. Руководитель – мой наставник, при этом ему на самом деле интересно мое мнение. Я знаю, что мои идеи ценят. Я никогда не остаюсь с проблемой один на один, у меня есть команда. Я знаю, чему еще мне необходимо научиться, чтобы процесс работал лучше. Итак, в этой главе мы узнали, почему существуют плохие процессы. Первое. Незнание проблем или нежелание их знать. Второе. Сила привычки и непоколебимость собственной картины мира. Третье. Страх потерять влияние. Четвертое. Нежелание учиться новому. Пятое. Боязнь потерять ресурсы и не реализовать свои цели. А также познакомились с 4 всадниками апокалипсиса в бизнес-процессах. бюрократия, диджитал или цифра, система управления, мышление. При должном отношении они смогут помочь сделать работу осмысленной, результативной, простой и понятной, а при неправильном сделают ситуацию хуже, чем она была. При этом нельзя делать ставку только на одного из них. Они тесно связаны друг с другом, и даже недоработка в одном направлении, скажем, в системе управления, может свести на нет идеальное состояние трех остальных.